Глава 17. Филипп укутал Лили в плед и принес горячий шоколад. Они расположились на диване. Лилиан потряхивала, но шоколад делал свое дело и согревал изнутри. Она посмотрела на друга. Смуглая кожа на накачанных руках потрескалась от холода, в белках глаз проступили яркие красные пятна, лопнувшие капилляры. «Где ты был?» Филипп удивленно вскинул бровь. «Ездил по делам фирмы, а что?» «Просто удивилась, не застав тебя дома». Лили никак не могла отойти от стресса. Ее мучил не страх, а ощущение, что она что-то упускает. «Так ты объяснишь, что делала на улице?» — спросил он, кладя руку ей на колено. Лилиан обдумывала ответ. Если признается и скажет правду, Филипп распереживается, возьмет отпуск и будет сидеть с ней, пока все не выяснит. Вспомнила, что забыла пистолет в машине. «Мне спокойнее, когда он дома», — соврала Лили, натянуто улыбаясь. Фила, кажется, такой ответ устроил. «Я тут копался в твоей видеобиблиотеке и нашел ночной рейс. Не хочешь посмотреть?» — предложил он, доставая коробку с диском. «С удовольствием. Неповторимый дуэт Мёрфи и МакАдамс», — с облегчением сказала Лили и, наконец, расслабилась. Она не заметила, как уснула на плече Фила. Не чувствовала, как его губы коснулись ее лба, щеки. Не вздрогнула, когда он отнес ее в постель. Не знала, что он еще некоторое время наблюдал за ней спящей. Всю ночь ей снилось чье-то невидимое, но ощутимое присутствие. Она металась по постели и, в конце концов, проснулась от холодного прикосновения. Чертыхнувшись, нанесла удар, еще не совсем придя в себя. «Эй!» — возмутился Фил, держась за левый глаз. «Фил?» — ахнула Лили, лихорадочно озираясь по сторонам. Простыня смята, волосы спутаны, а ладони влажные от пота. «Что ты здесь делаешь?» «Ты кричала, я испугался. Все в порядке?» «Да. Прости, что напугала, мне приснился кошмар». Фил присел на край кровати. Лили прикрылась одеялом. «Может, мне остаться до завтра?» — предложил он, глядя Лили в глаза. «Нет-нет, все хорошо, правда. Тем более, меня и дома-то не бывает. Сидишь здесь в одиночестве. Мне даже как-то стыдно, что я не уделяю тебе должного внимания. Тебе нужно было приезжать в августе. Я была свободна». Лили выдавила улыбку и бухнулась на подушку. Голова раскалывалась. А потом, вспомнив о нанесенном ударе, снова подскочила. «Господи! Фил, как твой глаз? Приложить лед?» «Плевать», — отмахнулся он. «Но тебе же на работу. Начальник цеха с синяком под глазом?» — усмехнулась Лили. «Я немножко привру, в каких обстоятельствах его получил». На лице Фила заиграла глумливая улыбка, и Лили бросила в него подушку. «А сколько времени?» 5:15, — отчеканил Фил. «Ты что, не спал?» Лили заметила, что Филипп был одет в брюки и джемпер. «Я решил начать собираться, а потом услышал твой крик». Лили тяжело вздохнула. Ей было необходимо выпить крепкого кофе. Она чувствовала себя разбитой и уставшей, растоптанной и ничтожной. Стараясь прогнать мысли о своем непрофессионализме и настроиться на рабочий лад, Лили поплелась в ванную. Приняв душ, она обмотала волосы полотенцем и провела рукой по запотевшему зеркалу. Да, по любым меркам девушка в отражении была красива. Пухлые губы сочного ягодного оттенка привлекали внимание. Синие глаза, полные грусти и в то же время искрящиеся надеждой, утягивали в пучину тревог и тайных желаний. От природы длинные ресницы, которые Лилиан красила только по особенным случаям, и ни намека на веснушки, лишь несколько родинок на щеке и у носа. Пышная грудь осталась красивой и упругой даже после грудного вскармливания, тонкая талия. Лилии не нравились лишь слишком, на ее взгляд, широкие бедра. Точка зрения, которую не разделял ни один из ее знакомых. Почистив зубы, Лили нанесла на лицо тональный крем, чтобы скрыть бледность и синяки под глазами. Подкрасила губы темно-бежевой помадой и высушила волосы. Отчего-то сегодня ей захотелось выглядеть привлекательно. Она запланировала разговор с Дереком Дуайтом, а в его присутствии Лили ощущала скованность, напряжение и неуверенность. Надев свою любимую белую блузку и черные брюки, Лили закрепила кобуру на ремне справа и зацепилась взглядом за следы краски под ногтями. Она слегка помрачнела, вспомнив чью-то тень у себя в гараже, а потом застонала, осознав, что так и не оттерла испачканный пол. «Вау!» — Филипп встретил ее в прихожей. «Да ладно!» — отмахнулась Лили. «Лилиан, ты сказочно красива, я серьезно. И почему ты не стала моделью?» «Фил, прекрати, я ненавижу лезть!» Лилиан метнула хмурый взгляд на друга. Филипп подошел сзади и приобнял ее, глубоко вдохнув аромат ее цветочных духов. Лили неловко отстранилась и потянулась за дубленкой. «Тебя подвезти на вокзал?» «Да, было бы славно». Лилиан вела додж на полной громкости, слушая радио. Играла песня «The Rasmus in the Shadows». Она подпевала солисту, не обращая внимания на взгляды водителей встречных машин. Ее злило, что при прощании губы Фила задержались на ее губах дольше, чем того позволял дружеский поцелуй. Ее злило нераскрытое дело, злило, что кто-то пробрался на ее личную территорию, а она так и не выяснила, зачем. Чтобы напугать? Или чтобы что-то украсть? Музыка помогала Лиле выпустить агрессию. Не хотелось снова грубить Дуайту. Пока. На парковке у бюро машин не было. Лили взбежала вверх по лестнице и ввалилась в их с Картером кабинет. Утро было морозным, но солнечным, и лучи, проникающие сквозь окно, ослепили ее. Лилиан прищурилась, разделась и села в кресло. Включила компьютер, приоткрыла окно, впуская порыв ледяного воздуха, достала из пачки сигарету и закурила. Но не успела она сделать и двух затяжек, как в дверь кабинета постучались. «Войдите!» — крикнула она. Дверь распахнулась, и в проеме показался Дерек Дуайт. Лилиан рефлекторно выпрямилась. Хорошо, хоть не закашлялась. «Стоит ли мне говорить о пагубности данной привычки?» «Могу спросить тебя о том же», — парировала Лили. «Ладно». Дерек и сам закурил, Лили пошире открыла окно. «Вчера мне довелось побеседовать с твоим напарником. Теперь хотелось бы переговорить лично с тобой». «Мы работаем в паре, поэтому не вижу смысла разговаривать с нами по отдельности». Лили бросила недовольный взгляд на Дерека, тот перехватил его и усмехнулся. Дуайт сел в кресло Картера и теперь оказался прямо перед Лили. От мысли, что этот мужчина находится в такой близости от нее, Лили пробрала дрожь. «Лили, ты ведь знаешь психологию серийных маньяков?» «Изучала, но сталкивалась с таким лишь раз. Мы поймали его за неделю», — ответила Лили, вспоминая свое второе дело. В Джуно чаще всего происходят конфликты с индейцами, убийства по неосторожности на фоне домашних ссор, пьяные разборки, а в большинстве случаев здесь убивают животные или природа. «Я 2 года отработал в Бостоне, после переехал в Анкоридж и получил повышение. Не скажу, что в Анкоридже много убийств, но вот в Бостоне... Да, там их предостаточно. Если задуматься, все серийники похожи. У них 2 провоцирующих фактора. Мощная психическая травма или врожденная душевная болезнь. То есть они убивают либо потому, что им в принципе доставляет удовольствие отнимать жизни, чувствовать свое превосходство, либо потому, что у них возникает своя задумка. Стратегия мести, какой-то план. Ты слышала о деле Барта Стивенса? Он убил 37 человек. Ему было плевать, кто перед ним. Мужчина или женщина, белый или темнокожий, в суде он признался, что ловил абсолютный кайф от звука разрезаемой плоти, от мук, которые испытывали жертвы, истекая кровью. После каждого убийства он слизывал кровь с ножа. «Да, я слышала о нем. Насколько я знаю, он уже казнен». Кивнула Лили и вдавила бычок в пепельницу. «Верно. А был еще Майкл Смит. В детстве Майкла и его мать избивал отец. Когда мальчику исполнилось 5 лет, отец умер, а матери пришлось стать проституткой и прятать сына в шкафу, когда к ней домой приходили клиенты. Можешь представить, сколько раз он наблюдал за этим процессом?» Внутри Лили все клокотало, но она лишь кивнула, ожидая продолжения. На каждый свой рабочий выход мать Майкла надевала высокие красные сапоги на шпильке. А еще она была платиновой блондинкой. За полгода в Бостоне было убито 10 девушек идентичного типажа. Девушки были изнасилованы посмертно. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Образ матери и все, что Майкл увидел и пережил, наложило на него отпечаток. В какой-то момент он уже не смог сдерживаться. Его, вероятно, этот образ возбуждал. Он ненавидел мать за то, что ему пришлось пережить. Ненавидел за то, что хотел ее, за то, что в школе и колледже стал посмешищем и испытывал странные, ненормальные желания и ассоциации. «Хорошо, Дерек, к чему ты клонишь?» Лили оперлась локтями о стол. Дерек с трудом отвел от нее взгляд. «Как ты считаешь, каков наш убийца?» Слово «наш» заставило ее хмыкнуть. «Всего сутки этот Дуайт в городе, и уже наш». «Что ты имеешь в виду?» «Опиши его психологический портрет». Лили откинулась на спинку кресла и уставилась в потолок, перебирая все детали дела в голове. «Он сдержанный», — наконец заговорила она. «Да, я думаю, что это мужчина. На это указывает заключение о предсмертных половых актах. Он связан с искусством». «С чего ты взяла?» — перебил Дерек. «Обе жертвы занимались рисованием и делали успехи», — ответила Лили и начала перебирать сваленные на столе документы, чтобы унять дрожь от присутствия Дуайта. «Жертвы, но не убийца. Он не оставлял нам никаких художественных посланий. Что ты подразумеваешь под сдержанностью?» «То, как он аккуратен, даже во время убийства. Сразу понятно, что он действует не в порыве ярости. Он способен блокировать эмоции, а еще он не выбрасывает их тела, не забирает себе трофеи в виде конечности. Он с какой-то нежностью, что ли, оставляет их. И формальдегид, будто он хочет, чтобы они казались живыми». «Вот именно. С нежностью. Всех жертв объединяет цвет волос, глаз, телосложение, талант к рисованию, но это не значит, что убийца — художник. Он ищет наиболее схожую с его прототипом жертву. Есть связь с конкретной художественной школой и бухтой Фриц, иначе он не заставлял бы Аманду Вуд рисовать ее. Он бы нарисовал ее сам или выбрал другой пейзаж». От осенившей ее догадки у Лили волосы на руках встали дыбом. «Нам неизвестно, при каких обстоятельствах была нарисована бухта Фриц. Возможно, до встречи с убийцей». Попыталась протестовать Лили, понимая, что спорит не с Дереком, а с самой собой. Его предположение не должно оказаться правдой. «Я хочу сказать», — продолжил Дерек, придвинувшись ближе, «я пробил по базе все признаки, и мне выпали всего 4 потенциальные жертвы нашего маньяка. Одна из них — ты, Лили». Дуайт тревожно прошептал ее имя. Лили не успела отреагировать. Отворилась дверь, и на пороге показался Картер.